Глава 29. А всем собравшимся царь Давид сказал: «Мой сын Соломон, его одного избрал Бог, еще слишком молод и неопытен, ведь это будет дворец не для человека, а для Господа Бога. Я приложил все силы к тому, чтобы запасти для Божьего храма золото, необходимое для золотых изделий, серебро, медь, железо, дерево, камни шохом, оправу для камней, сурьму, разнообразные разноцветные и драгоценные камни и множество алебастра. Заботясь о храме Бога моего, я передаю на его строительство еще мое собственное золото и серебро, помимо того, что я уже запас для святого храма. 3000 талантов золота, офирского золота, и 7000 талантов чистого серебра на отделку внутренних помещений. Это золото и серебро пойдет на различные изделия и на плату мастерам. Кто из вас желает послужить Господу?» Тогда главы родов и племен Израиля, начальники тысячных отрядов и сотен и распорядители царскими работами стали приносить добровольные пожертвования и собрали на сооружение Божьего храма золото 5000 талантов и 10000 дариков, серебра 10000 талантов, меди 18000 талантов, железа 100000 талантов. У кого были при себе драгоценные камни, те отдавали их в сокровищницу Господнего храма, который распоряжался Иехиел из рода Гершона. Народ обрадовался этим пожертвованиям, потому что они были сделаны от всего сердца. Велика была и радость царя Давида. Давид в присутствии всей общины благословил Господа. «Благословен ты, Господь, Бог Израиля, наш Отец, извечно и навеки. Тебе, Господи, принадлежат величие, мощь, слава, процветание и великолепие, ибо Тебе принадлежит все на небе и на земле, и Твое царство вознесено превыше всего на свете. Ты даруешь богатство и почет, силу и мощь, Ты управляешь всем, от Тебя зависят величие и прочность любого дела. Боже наш, мы благодарим Тебя и воспеваем преславное имя Твое. Но кто я такой и что такое мой народ, чтобы нам самим совершать такие пожертвования? Ведь все исходит от Тебя, и мы возвращаем лишь то, что от Тебя приняли. Перед Тобой мы все странники, что пришли лишь на время, как и наши отцы. Наши дни на земле, что тень, и нет у нас надежды на иное. Господи, Боже наш, все эти запасы, которые мы приготовили, чтобы построить храм для святого Твоего имени, мы получили от Тебя, они принадлежат Тебе. Я знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердца людей и что чистота их Тебе угодна. От чистого сердца я принес все эти пожертвования и вижу, что народ Твой, который находится здесь, с радостью жертвовал Тебе. Господи, Бог отцов наших, Авраама, Исаака и Израиля, навеки сохрани в Твоем народе чистоту сердечных помыслов, привлеки к себе их сердца. А в сердце моего сына Соломона вложи твердое намерение соблюдать Твои заповеди, правила и установления, чтобы совершить все как должно и построить храм, для которого я все приготовил». Затем Давид велел всему собранию благословить Господа Бога. И все бывшие там благословили Господа, Бога их отцов, пали ниц перед Господом и перед царем и принесли жертвы. На следующий день тоже принесли всесожжение: 1000 быков, 1000 баранов и 1000 овец. а также совершили возлияние и жертвы за весь Израиль. В тот же день устроили они перед Господом пир и вторично поставили на царство Соломона, сына Давида. Во имя Господа помазали его в правители, а священником при этом был Цадок. Соломон воссел на Господень престол, став царем после своего отца Давида. Он преуспевал, и весь Израиль был покорен ему. Все вожди, воины и даже все сыновья царя Давида подчинились царю Соломону. Господь возвеличил Соломона перед всем Израилем и увенчал его столь царственной славой, какой не было до тех пор ни у одного царя в Израиле. Давид, сын Иессея, был царем над всем Израилем. Его царствование продолжалось 40 лет. 7 лет он царствовал в Хевроне и 33 года в Иерусалиме. Он умер в глубокой старости, насытившись жизнью, в богатстве и почете, а престол унаследовал его сын Соломон. Все деяния царя Давида, как ранние, так и поздние, описаны в изречениях провидца Самуила и в изречениях пророка Нафана и в изречениях провидца Гада, равно как и то, что касается его царства и его могущества, и знаменательных событий, которые происходили при нем в Израиле и прочих странах земли. Конец первой книги Паралипоменон.